Некоторые отдельные наши сограждане считают, что астрология вместе с гороскопами и соответствующими прогнозами – это полная галиматья, чушь и дуристика. В спорах с остальным населением такие товарищи используют вполне себе железную аргументацию, мол, человек – венец творения и не может зависеть от расположения небесных тел в бескрайнем космосе. Соответственно, этот самый отдельно взятый венец, ну, ни капельки не похож на все остальные венцы. Каждый человек якобы по-своему уникален, индивидуальность у него имеется и все такое прочее. Бла-бла-бла. Это говорят те, которые хотя бы насчет факта божественного творения и промысла Божьего ничего против не имеют. А есть еще и особо зловредные типы – материалисты, которые и в самом факте творения сомневаются. Эти такую могут развести бодягу про эволюцию, обезьян, большой взрыв и протоны с мезонами, что мама не горюй. Иногда это звучит вполне даже убедительно, как лекция Всесоюзного общества знания в клубе колхоза «Светлый путь». Правда, в последнее время число таких вот материалистов все-таки потихоньку уменьшается. Еще бы. Помирать-то навсегда никому не хочется, особенно материалистам. Любят они все материальное, так что с ними даже спорить не будем. Тьфу на них. А вот насчет венца творения не так уж все просто, как некоторым кажется. Если великий некто создал Землю и небо, то и звезды с планетами разными – тоже его рук дело. Это потом он уже человека изобразил, да наградил его бессмертной душой. Ну и для чего, спрашивается, все эти козероги со стрельцами у нас над головами болтаются? И если б только они. Уж про Луну даже несознательным ясно, без нее вообще никак. А ведь есть еще Марс, Венера, Сатурн и так далее. Есть даже темный карлик 3А093 Бис, которого никто толком и не видел. Его просто астрономы вычислили с помощью своих заумных вычислений. Он там где-то в небе висит и влияет, гад, на все человечество одним только своим присутствием. Чуете? Главное не отмахиваться, а последовательно в деле разобраться. Ведь душу-то бессмертную мало в этого Адама богоподобного и обезьяна-образного вдохнуть. Ее же еще надо каким-то образом там закрепить, а то ведь выскочит ненароком. Вот для этого разные созвездия, планеты и темные карлики как раз и удуманы. Ловят души человеческие и пришлепывают, как бабочек на булавку. Хоп, и готово. Мол, ты, мил человек, теперь будешь упрямый, как баран. А ты занудный и грязнуля. Не хочешь? Вот и борись теперь со своими недостатками. А кто сказал, что будет легко? И это бы еще полбеды. Пришпилили? Так отстаньте. А нет. Звезды эти и дальше продолжают на несчастную душу влиять всячески и козни строить. Мол, Марс сейчас в каком-то там доме, а Меркурий вообще всем недоволен, поэтому сегодня сиди дома и не высовывайся. А как не высунуться, когда на работе шеф уже зубы точит? Так что, люди добрые, жизнь человеческая от собственной нашей криворожести и кособокости зависит постольку поскольку. Нет, конечно, лучше родиться богатым, здоровым и красивым. Но это всего лишь старт. А по результатам же жизненного забега зачастую чемпионами становятся неказистые типы, рожденные в бедности и прочих суровостях бытия. Кто хочет поспорить, пусть оглядится по сторонам. Да что там по сторонам? Пусть заглянет в самые наши верхние верхи. И кто же там по телевизору в заседаниях заседает, да миллиарды направо и налево раздает? Неужели записные красавцы, приятные во всех отношениях? Чудо-богатыри и великие умники? Как бы не так. Очень даже так себе средненькие пареньки, стартовавшие с низкого старта. Правда, есть мнение, что и стартовые обстоятельства тоже увязаны в узел воздействия звезд на сущее. То есть от расположения звезд зависит все. Такая вот кибернетика. Тоже, кстати, лженаукой была долгое время, почти как нынче астрология. Однако наш пытливый народ хлебом не корми, дай чего-нибудь лженаучного изучить. Обычно такое лженаучное хорошо поддается изучению где-нибудь в общественном транспорте или за завтраком с чашечкой кофе и сигаретой, а то и вовсе в туалете в глубокой задумчивости о смысле жизни. Особенно, если это лженаучное, на первый взгляд проще пареной репы. Как говорится, все гениальное просто. Вот тут гороскоп китайский, вот тут европейский, а вот тут особо ценный, смешанный. И знаки этих гороскопов всем известны буквально с детства. С одной стороны змеи, тигры и драконы, символизирующие год. С другой – козероги, тельцы и стрельцы, символизирующие месяц. И тех, и других по 12 штук. С чего бы это? Вот это уже сложно, поэтому нам неинтересно. Зато ясно другое. 12 лет по 12 месяцев дают нам 144 типа людских характеров. Народу на Земле уймища, а все выходят на одно лицо. Вернее, на 144 лица. Так-так-так, зачем бы это? А вот зачем. Представьте, что великий создатель, ну, тот, который создал небо, землю и вдохнул в обезьяну какое-никакое сознание, создал все на свете не для нашей с вами пользы, а для своей большой игры. Прости, Господи. Компьютеров-то еще и в помине не было. И где-то там наверху некие игроки продолжают играть типа в шахматы, используя звезды как инструмент для создания фигур в этой игре. Можно смело предположить, что в игре участвуют именно 144 фигуры, ну или карты. Интересно, сколько же все-таки игроков играют в нашу жизнь? Двое, как в шахматах? Или шестеро, как в картах? Или тоже 12? А что? 12 игроков по 12 карт. Хотя 12 игроков, наверное, все-таки многовато. Этак от игроков на небе тоже не протолкнуться. А с другой стороны, земля вроде бы одна. Небо же огромное и бескрайнее. И вот еще что интересно. Насколько мы сами можем повлиять на эту игру? Мы, карты, фигуры. Вот, например, Екатерина Андреевна Петровская. Типичная трефовая пешка или шестерка. Трефовая, потому что волосы у нее темно-русые, и разных там бубновых блондинок она откровенно недолюбливает. Наверное, от зависти. Блондинкам, понимаете ли, все, а другим ничего. А шестерка она, ну или пешка, потому что все, кому не лень, ее постоянно кидают на какую-нибудь амбразуру. Каждый, кто имеет над ней хоть какую-то власть, считает своим долгом послать ее туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. И ведь что интересно, Екатерина Андреевна берет это самое и приносит. Такая вот исполнительная и ответственная женщина. От этого она иногда думает, что не пешка, а конь, но это она себе льстит. Попробуй, пошли коня куда-нибудь. Работает Екатерина Андреевна начальником планового отдела в производственной компании «Теплоинжиниринг». Казалось бы, какая такая амбразура в офисе, где комфортно, светло, тепло и даже весьма толковые подчиненные имеются? Сиди себе тихонечко за компьютером и планируй производственный процесс. Как бы не так. Теплоинжиниринг еще с советских времен занимается строительством котельных для разных производственных объединений и промышленных предприятий. Правда, в советское время эта контора называлась «Лентеплопром». Это уже потом, после перестройки, ее переименовали на иностранный манер и употребили в названии модное на тот момент слово «инжиниринг». Этих разных инжинирингов во время перестройки в каждой отрасли стало как собак нерезанных. И хотя всех нас в школе учили, что слово «инженер» пишется через букву «Е», американизмы взяли верх. Наверное, от того, что большая часть этих инжинирингов никакого отношения к инженерам не имеет, как, впрочем, и к инжиру. Кроме названия, после перестройки в конторе изменился еще и собственник. Вместо государства путем всем уже известного шахера-махера с ваучерами, аукционами и тендерами собственниками стали какие-то люди, сотрудникам предприятия совершенно незнакомые. Известно было только то, что это не просто люди, называемые в юридических документах физическими лицами, а какие-то большие шишки. То ли наши местные питерские, то ли и вовсе московские. Такие околопроизводственные, но обязательно партийные. Понятно, бывшие или не бывшие. Они теперь опять в одну партию сбились. Так вот, эти шишки решили, что раз уж их предприятие теперь имеет в названии модное словечко «инжиниринг», то есть этому предприятию под силу абсолютно все. не только котельные теплотрассы, но еще и разные компрессорные, насосные и вообще что ни попадя. Мало ли, чего еще заказчику может понадобиться. Ведь у заказчика в собственниках, небось, такая же шишка сидит. Ну, вы наверняка знаете, как это бывает между шишками. Ты мне, я тебе. А в результате подневольные люди по потолку бегают, решая какую-нибудь совершенно непрофильную задачу. Так что, справляясь с задачами собственников, коллектив теплоинжиниринга немножко переквалифицировался и несколько увеличился в размерах. Все. Больше ветроперестройки никаких перемен в эту контору не занесли. Разве что еще завхоза переименовали по-модному в офис менеджера. Вот и получилось, что плановый отдел в теплоинжиниринге и финансы распределяет, и кредитами занимается, и налоги оптимизирует, и запасы отслеживает, а с некоторых пор еще и производственный процесс выстраивает натуральным образом, а не просто на бумаге. В результате Екатерина Андреевна Петровская, как начальник этого отдела, отвечает за все. Вот только зарплата у нее этой ответственности однозначно не соответствует. Видимо, так в жизни Екатерины Андреевны Петровской нынче расположились звезды, этаким кукишем.